Сайсаку Ямане позвонил младшему брату в управление. «Кадзо, к сожалению, мне все же придется уехать в Америку», — почти извиняющимся тоном сказал он. «Да, но мы же уговорились съездить в воскресенье к матери и попытаться все-таки убедить ее переехать к нам», — удивился Кадзо. Сайсаку пробормотал что-то невнятное. «Хорошо», — решительно сказал Кадзо, — «тогда мы хотя бы вместе поужинаем». Он понимал, что старший брат звонит из лаборатории, и не все можно говорить в присутствии сослуживцев, тем более подчиненных. Кадзо гордился своим братом. Сайсаку по праву считался талантливым инженером-судостроителем. В нарушении японских традиций совсем молодым он возглавил в Исикавадзима Харима самостоятельное направление. По случаю отъезда старшего брата Кадзо заказал ужин в дорогом ресторане. Обед в таких ресторанах, стилизованных под японские домики конца эпохи сёгуната, стоил не менее 50 000 йен. В кабинеты приглашались и хостес высшего разряда, женщины, не имеющие ничего общего с проститутками, но способные привести клиента в приятное расположение духа. Яманы, правда, обошлись без хостес. Они хотели просто поговорить. «Ты не можешь себе представить, как я гордился, что именно мне поручили эту задачу. Молодым инженерам не хватает самостоятельности. Им негде развернуться, их держат на побегушках, пока их творческий потенциал не увянет. А мне вот повезло». Обычно умеренный Сайсаку выпил, раскраснелся, говорил больше и громче обычного. «Я получил возможность побывать у американцев и поучиться у них. Ведь в этой области нам пришлось начинать с нуля». Кадзо слушал вполуха. Он понял, что Сайсаку действительно необходимо срочно лететь в Штаты, а что касается инженерных дел, то тут младший Яман ощущал себя полным профаном. «Над чем же ты работаешь?» — спросил Кадзо, чтобы показать свою заинтересованность. Последовал ответ, который Кадзо совсем не ожидал. «Я не могу тебе сказать». Сайсаку покраснел еще больше. «С меня взяли слово, что я буду сохранять тайну». «Да, пожалуйста, пожалуйста», — согласился Кадзо, безмерно удивленный таким поворотом дела. «Так ты работаешь на военных?» Сайсаку молча кивнул. По странному совпадению, за соседним с Ямане столиком оказался капитан второго ранга Катаока, молодой и подающий надежды офицер разведки, который курировал судостроение. Утром этого дня вице-адмирал Терада провел у себя в кабинете узкое и секретное совещание. В нем участвовали представитель научно-технического отдела управления национальной обороны, директора и их заместители из двух научно-исследовательских институтов сил самообороны, первого, который занимался разработкой корпусов кораблей и корабельным оборудованием, и пятого, отвечающего за создание морских вооружений, а также член совета директоров компании Исикавадзима Харима и Катаока. На совещании упоминался и Сайсаку Ямана. Именно он был посредником в сотрудничестве японских судостроителей с американской судоверфью, которая после соответствующей договоренности на высоком уровне делилась с японскими коллегами секретной технологией. Эта верфь находилась в штате Вирджиния и называлась Newport News Shipbuilding and Dry Dock. Поэтому, услышав в ресторане название этой судоверфи, Катаока, собиравшийся поужинать там с друзьями, обернулся и внимательно посмотрел на говорившего. Катаока сразу узнал Сайсаку Ямане. Миссию в Японии можно было считать оконченной. От Гейтса требовалось раздобыть сведения о ракетном проекте японцев вместе с сотрудниками американской военной разведки, работающими в Токио. Гейтс нашел одного инструктора японца, готового за кругленькую сумму продать нужные документы. Встретиться с ним должен был Микки Рицци, должен был. Несомненно, японская контрразведка узнала, зачем Гейтс и его помощник приехали в страну. Первым убрали Микки Рицци. Теперь очередь за Гейтсом? Со смешанным чувством удивления и отвращения Гейтс смотрел на тело Микки Рицци. Рицци был профессиональным убийцей. Он прошел специальную подготовку в Форт-Браге, Северная Каролина, где обучали подразделения армейской секретной разведывательной службы. И тем не менее Рицци, судя по всему, даже не успел приготовиться к отражению атаки. Гейтс носовым платком протер опорожненные им пивные бутылки, выключатели телевизора и торшера, ручки дверей, осторожно выглянул в коридор. Он спустился в гараж, вышел на улицу и, сменив три такси, вернулся в гостиницу «Пасифик». Ему действительно было не по себе. Выбравшись из Вьетнама, Эдвин Гейтс надежно обосновался в разведке. 2 года провел в роли помощника военно-морского атташе в американском посольстве в Голландии, работал в разведывательном управлении Министерства обороны, сокращенно РУМО. Военная разведка имела плохую репутацию в Вашингтонском разведывательном сообществе, куда помимо ЦРУ и РУМО входили агентства национальной безопасности, разведывательные службы родов войск, Национальное разведывательное управление, оно ведало спутниками-шпионами, Федеральное бюро расследований, группа исследований и наблюдений Государственного департамента, Управление разведывательной поддержки Министерства финансов, экономическая разведка, одно из подразделений Министерства энергетики, следящее за созданием атомного оружия за рубежом и за его испытаниями, Управление по борьбе с распространением наркотиков, обладающее сетью агентов за рубежом. РУМО коллеги именовали загородным клубом, домом для престарелых и почему-то командой таксистов. РУМО подчинялось 2 хозяевам — комитету начальников штабов и Пентагону, которые были получателями ежедневной информационной сводки, менее интересной, чем сводка Центрального разведывательного управления. По заведенной кем-то системе офицеры служили в РУМО 2-3 года, потом возвращались в свой род войск. Естественно, они больше думали о последующем назначении, чем о работе, старались избегать принятия серьезных решений, долговременных разведывательных операций. Другая слабость РУМО — армейский принцип будет сделано. Офицеры разведки, получая приказания, боялись признать, что не в состоянии его выполнить. Результаты были плачевными. Гейтс быстро понял, что работа в РУМО носит в основном бумажный характер. Надо знать, какую бумагу придержать, на какую быстро отреагировать, уметь выяснить, что именно хочет генерал увидеть в докладе, который только что поручил составить. Гейтс создал себе репутацию активного человека. Он меньше других сидел на своем месте и был переведен с повышением в разведку ВМФ. Когда в Арлингтоне сформировали штаб секретной разведывательной службы армии, Пентагон хотел иметь свои, независимые от ЦРУ, подразделения оперативников, подполковника Гейтса откомандировали туда в роли представителя управления военно-морской разведки. Учебные планы, составленные Арлингтонским штабом, включали в себя не только обычные дисциплины, взрывное дело, приемы рукопашного боя, изучение всех видов стрелкового оружия, прыжки с парашютом, особое внимание уделялось психологической подготовке. По заказам секретной разведывательной службы в Калифорнийском университете полным ходом шли исследовательские работы в области генной инженерии. В штабе ходили слухи, что Пентагон требует от ученых выведения особой человеческой особи, стойкой к воздействию любых климатических факторов, химического и биологического оружия. Одновременно Находящаяся там же, в Калифорнии, в Сан-Диего, лаборатория нейропсихологии военно-морского флота получила дополнительные ассигнования для продолжения работы с преступниками, отбывающими наказание в военных тюрьмах. По просьбе Пентагона власти некоторых штатов передавали в распоряжение лаборатории убийц, приговоренных к смертной казни. Офицеры разведки отбирали молодых, физически развитых парней. Они, ошалев от счастья, с готовностью соглашались на все, что им предлагали офицеры ВМС. В лаборатории в Сан-Диего опытные психиатры искусно стимулировали в них преступные наклонности. Им без конца показывали специально отснятые для них кровавые фильмы, заставляя вживаться в атмосферу насилия. Они должны были научиться убивать, не испытывая при этом никаких чувств. У специалистов Сандевской лаборатории был большой опыт. Еще в начале 70-х годов они отбирали людей с преступными наклонностями из числа подводников, десантников, готовили их и по заказу ЦРУ отправляли в распоряжение посольств. Местные резидентуры использовали их в так называемых операциях по ухудшению здоровья. Так в 70-е годы аппарат ЦРУ именовал политические убийства. Гейтс самолично извлек Микки Рицци из тюрьмы в штате Вашингтон, где тому предстояло отбыть срок, значительно превышающий среднюю продолжительность человеческой жизни. Преступная карьера Микки, как установил Гейтс по материалам дела, хранившегося в тюремной канцелярии, началась, когда парню исполнилось 17 лет. Вдвоем с приятелем они ворвались в квартиру, где шла игра в покер по-крупному, под дулами револьверов заставили 10 человек раздеться до исподнего и встать лицом к стене. Выручка составила $4000. После этого Рицци вступил в мафию. Уже на свободе Микки рассказал Гейтсу, как было дело. Мафиози со стажем, который привел его в семью, сам, волнуясь не меньше Рицци, поучал его: «Если все пойдет нормально, то после того, как принесешь клятву, ты должен обойти всех по очереди, поцеловаться с каждым и представиться». Они приехали в обычный нью-йоркский многоквартирный дом и поднялись на 7-й этаж. Их провели в большую комнату, где собралось 30 человек. Рицци увидел босса, главу семьи. Справа сидел его советник, слева — заместитель. Глава семьи поднялся, и все затихли. «Соедините руки», — громко и величественно произнес он. «Сегодня мы собрались, чтобы принять новых членов в нашу семью. Сейчас Рицци», — он обратился к Микки, который от волнения плохо понимал сицилийский диалект, на котором говорил босс, «ты вступаешь в почетное общество Коза Ностра, которое принимает людей особого мужества и преданности. Коза Ностра становится самым главным в твоей жизни, важнее родных, важнее страны, важнее Бога. Когда тебя позовут, ты обязан прийти, даже если твоя мать или жена или дети находятся на смертном одре». Глава семьи показал на скрещенные нож и пистолет, которые лежали на столе. «Вот инструменты, с помощью которых ты живешь и умираешь». Рицци поднял правую руку. Глава семьи быстрым движением растек ему указательный палец. Показалась капелька крови. «Эта кровь символизирует твое вхождение в семью. Мы едины до смерти». Глава семьи помолчал мгновение, потом сделал шаг вперед, поцеловал Рицци в обе щеки. «Отныне ты наш друг». Церемония закончилась. Ноги у Микки дрожали. Он обошел всех, целуя каждого и пожимая руки. Через 3 года по приказу семьи Микки убил преуспевающего торговца наркотиками, который принадлежал к другой группе мафии. Кто-то донес на Микки, и его арестовали. Микки Риццы был одним из лучших учеников Форт-Браге, поэтому его выбрали исполнителем акции, ради которой они с подполковником Гейтсом прилетели в Токио. Риццы не отказывался ни от одного задания и выполнял все максимально добросовестно. Капитан второго ранга Катаока начал свой день с того, что отправился в сектор информации. Случайно услышанный им вчера разговор братьев Ямана в ресторане насторожил разведчика. А что, если Сайсаку Ямана проболтался? В таком случае первой полетит голова Катаока. В электронную память компьютеров специальных служб вносились всевозможные данные о японцах, сведения о семейном положении, доходах, покупках, состоянии здоровья, работе, поездках за границу и внутри страны, телефонных разговорах. Составление справки о Сайсаку Ямане не потребовало много времени. Катаока получил даже фотографии его близких родственников и без труда узнал на одной из них вчерашнего собеседника Сайсаку. Больше всего поразило Катаока, что оба Ямана были сыновьями капитана рыбацкого судна Никомару, потопленного американской подводной лодкой Эндрю Макферсон. После разговора с Эдогава покойный депутат парламента от оппозиционной партии предстал перед Акидзуки в новом свете. Нирадзаки был динамичным и способным политическим деятелем. Он добился поддержки избирателей на первых послевоенных выборах и с тех пор постоянно избирался в парламент. В избирательном округе Нирадзаки неизменно выражали доверие даже в те годы, когда его партия стремительно теряла престиж и поддержку в стране. Нирадзаки делал все, что в его силах, для выполнения пожеланий избирателей, особенно в сфере благоустройства, строительства дорог, мостов. Бывший лейтенант императорского военно-морского флота пережил после войны поразительную политическую эволюцию. Он отказался от слепого поклонения императору и идее Великой Японии. У него были большие связи в разных слоях общества, и к нему стекалась различная информация о том, что происходит в вооруженных силах. Ему стало известно и о попытке группы молодых офицеров совершить государственный переворот. Но дело состояло в том, что выступления Нирадзаки, даже когда он располагал доказательствами, говорил Гадзаэмон Эдогава, ни к чему не приводили. Особенно его удручала меняющаяся обстановка в стране. Люди свыклись с существованием вооруженных сил, многие стали считать, что армии в самом деле необходимо. История с попыткой военного переворота, продолжал адвокат, обернулась в результате против самого Нирадзаки. Его информатор, арестованный и запуганный армейской контрразведкой, показал, что обманул депутата, сообщил ему заведомо ложные сведения. Это сильно подействовало на Нирадзаки. Он просто заболел. Инспектор Акидзуки, поначалу считавший разговор с Эдогава просто неформальным допросом свидетеля, понемногу проникался сочувствием к покойному Нирадзаки, сохранившему в насквозь коррумпированном мире политики какие-то идеалы. Акидзуки ознакомился с финансовыми делами депутата, тот жил, строго укладываясь в рамки получаемого им в парламенте вознаграждения. А что, не готовил ли Нирадзаки-сан какое-то новое разоблачение? И вот здесь Акидзуки почувствовал странную заминку в рассказе Эдогава. На этот вопрос адвокат, уведя разговор в сторону, так и не ответил. Рассказав еще 2-3 малозначительных эпизода из жизни Нирадзаки, Эдогава предложил инспектору еще полюбоваться на маске «но». Каждую минуту маски приобретают новое выражение. Если у маски есть душа, она живет, но если души нет, она покрывается пылью и грязью, — говорил Эдогава. Каждый раз, когда я рассматриваю их, мне кажется, что это совсем новые маски, и я никогда не видел их прежде. Сейчас маски для «но» изготавливаются по точным методам, на станках, и в них нет души. Эдогава умолк. Он выбрал маску, изображающую лицо женщины. Гладкая кремово-белая краска поверх хиноки, белой древесины японского кедра. Она мне очень нравится. Когда я закончил ее, то был очень доволен. Я вырезал ее в очень плохом настроении, и работа вылечила меня. Маска радует, как собственный ребенок. Акидзуки простился с адвокатом. Маски, которые вначале так понравились ему, потеряли вдруг свое очарование. Инспектор уже стоял в дверях, когда Эдогава остановил его. — Подождите минуту, Акидзуки-сан. Он скрылся во второй комнате, где Акидзуки не был. Послышался лязг ключей, и Эдогава вышел в переднюю с небольшим конвертом. «Посмотрите эти материалы. Мой друг Нирадзаки не так давно очень заинтересовался ими. Если у вас возникнут вопросы, звоните». Эдогава захлопнул дверь. В конверте инспектор Акидзуки обнаружил ксерокопию некоего документа, повествующего об уничтожении после войны запасов химического оружия бывшей императорской армии.